Алданов Бунину 16 января 1950 года. По прочтении статьи Бунина «Третий Толстой». «Думаю, что вы не должны были говорить о продажности», — Блок решил угодить. Продажным или угодничающим человеком он не был, а просто при всей своей талантливости ничего не понимал. «Думаю, что ваша статья произведет по газетному выражению впечатление разорвавшейся бомбы. Но ведь вы на это шли?» Кстати, я прочел снова некоторые книги Алексея Толстого. Некоторые совершеннейший вздор, как, например, «Голубые города» или «Рукопись, найденная под кроватью». Очень не понравился мне и «Хромой барин», имевший такой успех. Это не очень хорошая подделка, частью под Достоевского, частью под чеховский рассказ «Черный монах». Но в первом томе Петра виден очень большой талант. Многое там просто превосходно. Алданов Бунину, 26 февраля 1950 года. В связи с отправкой Бунину романа «Истоки». Между тем, я в душе надеюсь, что некоторые, немногие сцены вам, быть может, и в самом деле понравятся. Операция со смертью Дюмлера и цареубийство — все же это наименее плохая, по-моему, из всех моих книг. Вы понимаете, что ваше мнение значит для меня гораздо больше, чем мнение всех других людей. Бунин Алданову, 6 марта 1950 года. Нынче читал о подкопе, о Михайлове, Перовской, с этим страшным припевом насчет турка, и всплескивал руками: ей-богу, это все сделало бы честь Толстому. Бунин Алданову, без даты, до 14 марта 1950 года. Кончил читать полный текст «Истоков». Дай бог успеха такой редкой книги. Не умею, да и никогда не умел, прилично высказываться в письмах, а теперь совсем никуда стал в этом отношении по всяческой слабости, поэтому скажу еще о ней пока только кое-что. Совершенно превосходно все. И всюду о цирке, Кате. Карла, Алексей Иванович написаны так выразительно и живо, что их не забудешь. Тоже и все относящееся к 1 марта, к Александру, Перовской, Желябову и так далее, и так далее. Прекрасно написаны и Лиза, и Маша. Да мало ли еще что. Алданов Бунину. 19 марта 1950 года. Большая, необыкновенная радость от того, что вы пишете об истоках. Бунин Алданову, 26 марта 1950 года. Нынче прочел, что фон Визин называл излишнее богатство языка, которым уже и при нем щеголяли некоторые писатели, дурацким богатством. И опять почувствовал, что я обожаю этого толстяка. Главное, за его письма о Европе и пуще всего о французах. До чего был умен и как беспощадно великолепно крыл их. Удивительно, сколько талантов и умниц среди толстяков. Вот хоть фон Визин, Крылов, актер Давыдов. Есть и еще один мой современник и друг. Вы его слишком хорошо знаете. Алданов Бунину, 29 марта 1950 года. Фон Визин был умницей, это верно. Не помню, был ли он толст, но помилуйте, какой же я толстяк. Маленькое брюшко и вес небольшой. Если будет контрашка, она будет, то не от этого, а от высокого давления крови. Бунин Алданову, 30 марта 1950 года. «Да чего Москва лишена юмора, милый Марк Александрович? Передо мной советская открытка, на обороте которой картинка, множество гусей на пруде и подпись «Гуси колхоза имени Карла Либкнехта». Воображаю, что говорят мужики, стараясь выговорить это знаменитое имя. Бунин Алданову. 12 апреля 1950 года. Перечитываю «Пещеру». Роман Алданова, середины 30-х годов. За Серезье вам надо поставить памятник. Бунин Алданову. Ночь на 15 апреля 1950 года. До чего хороши исторические вставки. Как написаны? Гусли. Точность, чистота, острота, краткость, меткость. Что ни фраза, то золото. Да хранит вас Бог, дорогой мой. Алданов. Бунину. 17 апреля 1950 года. Я тронут больше, чем могу сказать. Должен сказать, что и удивлен. Мне «Пещера» не кажется хорошей книгой. Муромцева Бунина Алданову. 25 августа 1950 года. Ян дремлет. Почти все время страдает. Муромцева Бунина Алданову. 27 августа 1950 года. Последние полтора суток Ян страдал до нельзя. 4 сентября 1950 года Бунину была сделана хирургическая операция. Бунин Алданову 9 сентября 1950 года. После операции. Убежден, что даже в Москве самые страшные пытки не уступают этому. Алданов Бунину. 9 октября 1950 года. Он работает над повестью о смерти. И вот там есть страница о великих писателях вообще. Кажется, ничто мне никогда не давалось так тяжело, как эта страница. Я два раза вырезывал ее из рукописи и два раза вклеивал опять. Там есть вопрос. Есть ли великие писатели, не служившие никакой идеи? Простите пошлые слова, я огрубляю. Вы понимаете, что я говорю не о том, что писателю надо быть меньшевиком или народником, но я пришел к выводу, что Бальзак был единственным большим писателем, никакой идеи не служившим. Проверял себя и проверяю. В русской литературе, конечно, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев служили. Самому неловко писать это слово, но вы поймете меня не в опошляющем смысле. Однако служил ли Пушкин? Служили ли Чехов и вы? Я ответил себе утвердительно: «Да». Служили. Чему именно? Какой идее? Если б такие слова не были невозможны и просто непроизносимы, я ответил бы, что и Пушкин, и Чехов, и вы служили добру и красоте. Вязнут слова, но, по-моему, это так. Бунин Алданову. Ночь с 5 на 6 декабря 1950 года. У святого Иоанна Златоуста сказано удивительно: «Длинное море, мои бессонные ночи». Вот и у меня так. И нехорошее мешается с хорошими и горькими воспоминаниями, с непоправимым, мерзкими записями, приказаниями, что делать со мной, когда я умру, тотчас навеки закрыть мне лицо, дабы никто не видел, больше его смертного ужаса, безобразия, не читать надо мной псалтирь, не класть мне на лоб этот несказанно страшный венчик, упростить, упростить все, не заваливать мой гроб землей в могиле, а сделать в ней накатник из бревен. И еще мешается с чепухой выдумкой глупых стишков, редких ёрнических рифм, вроде буренинских, помните, билетристику «Ах, увы, нынче пишут чеховы, баранцевичи да альбовы, почитаешь, станет жаль бовы». Баранцевич и Альбов — писатели конца XIX, начала XX века. Бунин Алданову «Ночь с 10 на 11 декабря 1950 года». Как я могу писать и думать по ночам глупости вместе с мыслями о смерти и о всех ее гадостях? А почему же нет? Близкая моя смерть неизбежна, и что же мне топать ногами и вопить? С какой-то тупостью или мудростью перед непреложностью этого жду своей казни. А вот если бы я сидел в остроге и ждал, что вот-вот потащит меня на рассвете под топор, тут я даже и весь связанный так бы орал, извивался, как одержимый дьяволом, что, верно, даже у палача встали бы дыбом волосы. В связи с 80-летием Бунина по новому стилю 22 октября 1950 года в Нью-Йорке в его честь должен был состояться торжественный вечер, но, разумеется, юбиляр по состоянию здоровья приехать из Франции не мог. Вечер неоднократно переносился, откладывался. Алданов находился в Нью-Йорке, и 9 февраля 1951 года Бунин шлет ему запрос, по-видимому, полагая, что он может быть показан Набокову. Когда будет этот бунинский вечер? И будет ли, наконец? Вероятно, все-таки будет. И поэтому я буду очень благодарен Набокову Сирину, если он прочтет что-нибудь мое на этом вечере. В журнале «Октябрь», номер 1, 1996 года. В переписке Набокова и Алданова читатель найдет материал о том, как реагировал Набоков на просьбу Алданова выступить на бунинском вечере.